Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. У нас сегодня такая, как бы, тема, которая встала в стороне от радио и от телевидения. Как бы, вот уже два десятилетия, как возник совершенно другой эфир. Этот эфир, международная сеть интернет, гигантский паук, которая, в общем, умудрилась здорово изменить жизнь человечества. И в ней существует довольно много разных феноменов, о которых мы побаиваемся говорить, поскольку пользователи старых сетей, таких как радио, и новых сетей в интернете, как правило, очень сильно различаются. Ну, жизнь поворачивается так, что пользователи сетей старых все равно должны знакомиться с жизнью сетей новых. И в этом понятии старые и новые сети, между прочим, очень много есть вещей, которые важно научиться понимать. Так вот, сегодняшняя тема прямого эфира программы «Серебряные нити» – человек в социальных сетях интернета. Как представляешь себе человека, который бьется в какой-то выстроенной виртуальным пауком сети? Но, тем не менее, в общем, по-своему, это именно так. В 2006 году возникла сеть «Одноклассники», ну, впрочем, название русское, модель сети была, надо сказать, не очень оригинальна, потому что ее основатель, собственно, долго жил и работал в Англии, а там была сеть с соответствующим английским названием. Целью этой сети была очень проста – разыскать потерянных друзей, в первую очередь потерянных за давностью лет одноклассников и однокурсников. Однако эффект возникновения этой сети был громоподобен. Я, собственно, и сам испытал его на себе, как и многие-многие другие. И жизнь человеческая стала меняться в связи с общением в этой сети. Кто-то встретил старую любовь и ушел к ней обратно от любви нынешней. Кто-то вдруг, как я читал многократные сообщения, сменил вообще половую ориентацию. В общем, оказалось, что вот эти вот новые встречи с забытыми друзьями очень здорово меняют человеческую жизнь. Дальше возникли следующие социальные сети, если успеем, поговорим об этом. Но главная эта проблема заключается в том, что человек, уходивший общаться в социальную сеть, как бы по-своему там и оставался. Правда, очень многие знают, как дети живут в интернете. К сожалению, не только дети, но и взрослые, и мои ровесники, и люди постарше, и люди немногим моложе, приходя домой с работы, садятся не к радиоприемнику и не к телевизору, а к компьютерному экрану, входят в сеть и начинают там общаться. Как бы залипают на каплях меда, оставленных каким-то таким огромным неведомым сетевым пауком. Так вот, что это за паук и чем там намазано? В чем причина популярности интернет-общения вообще, поскольку интернет – это колоссальная сеть? И в чем секрет, в частности, общения в социальных сетях, типа «Одноклассники», «ВКонтакте», «Живой журнал», ну и, в общем, многих других, которые, наверное, кто-то из вас, даже если не знает, то об этом слышал. Вот об этом, о том, почему человек остается в интернете, что это за феномен такой, социальные сети, полезен он или вреден, имеет какие-то перспективы на будущее, или это какое-то такое мимолетное явление сегодняшнего дня. Как всегда, все, что вы имеете сказать про психологию тех людей, которые остаются в сети. То есть тех, которые, для которых жизнь в интернете стала в чем-то реальнее в реальной жизни. Ну, хотя бы в том, что стала оказывать мощное влияние на реальную жизнь. Как вы считаете, это феномен положительный или отрицательный? Это хорошо или плохо? За этим есть будущее или нет? Все, что вы хотите сказать о сети интернет вообще и о социальных сетях в частности и особенности. Ну, так как компьютерная сеть – это достояние новейшего поколения, то, пытаясь передать музыкальные ощущения от общения в сети, это, наверное, должна быть не очень такая привычная нам музыка. И мне кажется, что певица Нина Агоси замечательно передает именно состояние человека, который общается в социальной сети. Она сегодня у нас. Итак, бешеный успех «Одноклассников», сеть эту посетила более 10 миллионов пользователей. Можете сами посчитать процент от работоспособного населения страны. Даже часть руководителей предприятий стала закрывать возможность ходить на сайт в рабочее время. Слово «одноклассники» одно время звучало так часто вот в повседневном общении, что казалось некоторое время, несколько лет назад, что просто других средств массовой информации как бы уже не существует. И даже президент России Дмитрий Медведев сообщил всем, что заглядывает на этот сайт, и рад, что там есть какое-то количество его двойников. Естественно, успех «Одноклассников» заставил нервничать их коллег по интернет-цеху. Стали появляться клоны, как грибы после дождя. Стали появляться сети, да, американская социальная сеть Facebook, книга лиц. В России создали очень похожий сервис, назвав его ВКонтакте, да. Это уже не просто поиск старых, давно утерянных связей, а возможность поддерживать некоторые отношения, то есть возможность свободного общения в сети. И там внимание пользователей сконцентрировано на событиях, которые происходят в жизни друзей, обмене музыкой, видео, там, изображениями всякими. Спустя там примерно год аудитория ВКонтакте и Одноклассников стала пересекаться, молодежь стала жить в обоих сетях и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, это, в этом духе можно продолжать, но давайте все-таки перейдем к тому, как относятся к этому наши радиослушатели. Вот что сказала до начала эфира наша постоянная радиослушательница Наташа. Здравствуйте, это Наталья, город Москва. Большое спасибо, Александр Геннадьевич, что ответили на мой вопрос в предыдущей программе «Самооценки». А насчет сегодняшней темы о причине популярности социальных компьютерных сетей, по-моему, она кроется не в этих сетях, а в самих ее участниках. Ведь в человеке есть масса стремлений, которые в нашем реальном мире практически негде реализовать. И интернет становится, как мне кажется, такой лакмусовой бумажкой, индикатором, который проявляет скрытые склонности и интересы. Ну, например, в обычной жизни у нас не так много времени, чтобы задуматься о каких-то образах, о своем воображении, обратить внимание на того же человека, который находится рядом. И многих почему-то тянет вспомнить давно потерянных друзей, потерянных одноклассников. Может быть, это только желание ощутить снова ту радость и беззаботность, которая была в детстве, когда нашу ответственность брали на себя учителя и родители, когда нам приходилось не самим решать свои проблемы, а отдавать эту возможность другим людям. И я думаю, это еще и чувство свободы, полета души, когда перед нами открываются безграничные, казалось бы, возможности. Но у этой медали есть же оборотная сторона. Туда можно убежать, но жить-то придется в мире все-таки реальном. Это одновременно и отрешенность, и безответственность. И только кажется, что участник вот этой социальной сети – это такой могучий паук, способный создать паутины контактов, он может сделать все, что угодно. Но ведь в какой-то момент он поймет, что он общается здесь только с образами, которые могут совсем не являться сутью тех людей, с которыми он общается. Это всего лишь созданные ими маски. Спасибо. Вот что я хочу сказать. Вообще, как мне кажется, особенно «Одноклассники» и их бурный успех поставили один очень важный вопрос. Жизнь человеческая вообще состоит из многих разных реальностей, из разных жизней, если хотите. Мы проживаем юность, проживаем молодость, проживаем зрелость. И в нашей юности, молодости, зрелости есть отрезки, которые закончились. Полезно ли и нужно человеку возвращение к тем жизненным отрезкам, которые он уже прожил? Между прочим, не торопитесь отвечать на этот вопрос. Он очень непростой, потому что в разных жизненных отрезках, если задуматься, довольно легко понять, что мы с вами, в общем, разные люди. Конечно, в нас, как в матрешке, живет тот человек, тот его жизненный опыт. Но нужно ли делать его реальным? Вот вы знаете, считается, в общем, можно считать доказанным, что человек в момент перед смертью, ну, как бы видит себя целиком. Видит в один непрерывный отрезок времени все те жизненные фрагменты, которые он прожил, видит важнейшие моменты своей жизни. Но случайно ли, что такое объединение притчи наших разных жизней, наших разных жизненных отрезков происходит перед смертью? Нужно ли человеку вот такое чуть ли не насильственное возвращение в прошлое, которое образовали одноклассники? Ну, тоже, то всего лишь вопрос. Вопрос ко всем. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мы вас слушаем. Я считаю, что в локальной сети есть как и положительная сторона, так и отрицательная сторона. Например, взять такой сайт общения «Одноклассники». Я считаю, что «Одноклассники» оказывают особое влияние. Никита, а сколько вам лет? Честно? Да, конечно. 16. Ну и хорошо. Мне просто... Это очень важно, да? Для людей разного возраста это может восприниматься по-разному. Но вы же пока не успели расстаться со своими одноклассниками, правда? Ну, я в «Одноклассниках» не сижу, конечно. А где сидите? ВКонтакте. ВКонтакте сидите, понятно. Да. Ну, так а какое значение опять? ВКонтакте, «Одноклассники». У вас что, нет возможности общаться в школе, вне школы, с друзьями, обмениваться видео, аудио, мыслями? В чем разница? Ну, например, ВКонтакте мы находим друзей, которыми давно не виделись. Никита, не сердитесь на меня. Что такое давно? Вам 16 лет. Сколько лет вы не виделись с друзьями, чтобы это было давно? Ну как, ну вот сколько лет? 7 не виделись. Вот с 9 лет. Ну да. Понятно, ага. Ну хорошо, не-не-не, никакой иронии. Я просто не понять, вот в чем дело. Так, а что плохого в этом во всем, Никит? Ну... Да ничего плохого, да? Ну как бы... Ну я про одноклассники говорил, что... оказывает влияние. Ну, ВКонтакте, как бы... А сколько времени вы проводите ВКонтакте? Ну, часок, вот так. А где еще бываете в интернете? Ну, и по программе, и все. Так я... Ну, то есть вы умеренный пользователь? Ну, не да. Так, чтобы круглосуточно там сидите. Нет, времени не хватает. Спасибо большое, Никит. Может, это хорошо, что не хватает времени. Здравствуйте, Галина Владимировна. Добрый вечер. Ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за хорошо подобранную музыку, но я хочу сказать, что я вообще не сижу ни в контактах, ни в одноклассниках. Ну, во-первых, мне это не интересно. Почему? Ну, стойте, Галина Владимировна, подождите. Да. Я из корректности не буду спрашивать, сколько вам лет. Захотите, сами скажете. Но мне 41. Вот. Почему мне интересно тогда? А потому что, ну, как вам сказать, мне не интересна чужая жизнь. Не в плане того, что она не насыщена у других, но здесь есть такая опасность, мы все время себя сравниваем. И если у нас что-то не так, мы стараемся все время за кем-то подглядывать. Вы знаете, я про что? Извините, я буду вас перебивать. Ладно, да, Галина? Хорошо. Спасибо. Я хочу сказать, что... Понимаете, какая штука? Тут, мне кажется, сравнивать сложнее. Знаете почему? Если у меня есть какой-то недостаток... То вы о нем не скажете, наверное. Я и не скажу. Наоборот, я радостно буду говорить о том, о чем мне хочется сказать. Правда? Ну, правильно. Возможно, это так. Но здесь теряется общение в этих сетях. Во-первых, мы его заменили искусственно. Мы меньше стали общаться с друг другом с глазу на глаз. Мы меньше стали разговаривать. Ну, ты вот... Стоп, Галина просто... Владимировна, опять. Вы понимаете, в чем дело? Тут есть много очень интересного. Я понять пытаюсь, да. Правда. С одной стороны, это, конечно, так. Но с другой стороны, я знаю, и вы знаете огромное количество любителей интернета, которые скажут, стойте, это же и есть общение с глазу на глаз. Это не общение, это подмена понятия. Извините, что перебиваю. Как? Почему подмена? Потому что через тех же одноклассников можно написать все, что угодно, но это будет не то. Мы все время себя приукрашаем, скажем так. Подождите, а когда мы встречаемся с глазу на глаз, мы что, себя не приукрашаем? Возможно, так. Я исключительно теперь могу встречаться с дамами, наверное, в полумраке, чтобы они меня не очень так видели. Вот. Но это же тоже я себе... Это уже другой сайт. Да, это другой сайт. В полумраке предлагаю, давайте сделаем такой дизайн. Я хочу сказать, что проблема заключается в том, что, конечно же, я буду себя приукрашивать, там, не знаю, пытаться выглядеть моложе. В общем, все равно, когда я буду в общении, я чаще всего, ну, в огромном большинстве случаев, выполняю какую-то задачу. Я хочу как-то себя продемонстрировать. Плохо, хорошо, профессионально, героем, героиней, романтичной. Да, неважно. Я все равно надеваю на себя какую-то маску. Общение без масок, между прочим, очень болезненная штука. Вы понимаете, Александр Геннадьевич, я так могу поспорить немножко с этим. Маску когда-то придется снять. Ну, придется, да. И если человек вам искренний и интересен, и вы с ним хотите с ним общаться, вы не будете так себя приукрашать. Все равно это видно. Так, значит, давайте введем какое-то такое понятие для подмены. Что же все-таки это за мир общения в однокласснике? Ох. Ну, и мне кажется, это нереальный мир. Чем отличается от реального? А потому что чем отличается от реального, то что там никогда не, там не приходится снимать маску, там она остается постоянной. И никто об этом не узнает, какой вы на самом деле. Ну, на самом деле, это же ведь тоже не совсем так. На всякого, как бы, мудреца довольно простоты. И существует огромное количество, в том числе и компьютерных программ анализа речи, письма. И но когда этим люди... не будут заниматься, потому что... Как это сказать? Это же надо этим заниматься, правильно? Приложить усилия. А гораздо ну постойте, написать... постойте. Ну, в общении же тоже надо приложить усилия для того, чтобы снять маски или увидеть что-то под масками. Правильно. Но когда люди общаются, они же общаются вот любыми контактами. То есть не в одноклассниках. Взглядом, я не знаю, словами, речью. И не надо придумывать никаких программ. А зачем человеку нужна программа, чтобы отделить себя от другого? Чтобы скрыться. Чтобы скрыться. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Галина Владимировна. Вот ведь какая удивительно загадочная штука. Это такая проблема спрятанного общения. Общение, когда ты можешь... что-то подлинное в себе спрятать, а какую-то фантазию о себе выдать за реальность. И во всяком случае надежды на то, что никто не догадается, будет гораздо меньше. Это действительно загадочная штука. Ну, правда загадочностью. Ну, правда загадочная, потому что получается среда абсолютно фантастического общения, где каждый может не быть, оказаться, где маски важнее подлинности. Но зачем человеку нужна такая фантастическая среда общения? Почему она появляется и почему это общение вдруг становится основным? Ну, вот об этом, наверное, после следующей музыкальной паузы. По-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» пытаемся говорить о проблемах социальных сетей. Здравствуйте, Эля. Алло. Эля из Нижнего Новгорода. Да, вы меня слышите? Здравствуйте, Эля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу сказать, что вот я не согласна с Галиной Владимировной. Во-первых, Галина Владимировна не является пользователем одноклассников. Я тоже не являюсь пользователем одноклассников, то есть я не сижу в этой сети. Но я знаю людей, которые, прибегают. Вообще сильное такое слово «сидеть в сети». Эль, вот скажите, мы не задумываемся о том, как произносим. Вот скажите, пожалуйста, а зачем сидеть в сети? И это зависимость, Александр Геннадьевич, как то есть любая болезнь. Зависимость, она плохая, конечно. Это болезнь. Ну да. Человек может зависеть от работы, человек может зависеть от алкоголя, от табака курения, может зависеть от социальной сети. А в сети-то сеть виновата. Злой господин Попов, придумавший одноклассников. Нет. Дело в том, что я считаю, просто человеку чего-то не хватает в реальной жизни. И он этого ищет вот в интернете. А чего ему не хватает в реальной жизни? А я, ну это же, в принципе, сидят по лишению. То есть известно, что в интернете зависают люди, ну, неудачники. В чем-то они неудачники. У кого-то не сложилось, там, скажем, в личной жизни, у кого-то не сложилось, там, проявить там себя на работе, я не знаю, ну, как-то вот... Вот он решил проявить себя вот в каком-то виртуальном пространстве. Значит, вы не так уж не согласны с Галиной Владимировной. Это хорошо, с вашей точки зрения, Эль? Это выход? Ну, когда-то, может быть, для человека и выход. Я не считаю... Я почему так много? Почему миллионы остались в социальных сетях? Вот я, знаете, с чем не согласна? Что человек обязательно там общается в какой-то маске, и что он просто вот врет там всем. Не-не-не-не-не-не-не. Абсолютно. Вот, ну, это не так, но дело в том, что таких там очень много. Действительно много, да, там. Ну, я уж не буду рассказывать с нашего сайта. У нас есть маленький форум по адресу serebniti.ru. Вот на этих серебнитях латинскими буквами набираются одним словом. Там у нас рассказывали, да, истории о том, как там пожилая дама, представляясь юной девушкой, замечательно играла с мальчиками в интернете. Я не считаю это совсем преступлением, но как бы такого достаточно много, историй таких очень много, тем не менее. Спасибо большое, Эля. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Да, я бы хотел сказать, что интернет, он снижает меру социальной ответственности человека, прежде всего, в общении. То есть человек понимает, что ему особо никто не предъявит претензий, то есть, ну, грубо говоря, никто не ударит по физиономии. То есть физиономию жалко, от этого люди в интернете и сидят. Не совсем. Тут еще такой момент, что происходит компенсация напряженного темпа реальной жизни, вот как раз в таком варианте общения. Да. Вообще, вот очень интересно. Александр, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, понятие социальные сети, это новое понятие? Ну, возможно, какие-то параллели можно было привести и из ранее существующих структур. Я просто сейчас не задумывался над этим. Извините, кто такой не задумывался. Спасибо большое, Александр. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что впервые это слово прозвучало в 1954 году. Такой был Джеймс Барнсон, он социолог. Он так называл сложные сети, совершенно реальные. Ну, например, семейная социальная сеть. Если мы имеем в виду не семью, в узком смысле этого слова, да, папа, мама, бабушка, ребенок, а семью в широком смысле этого слова, как род, как родственников, тогда образуются сети наподобие мафии, да, которая в сущности является семейной социальной сетью. Ну, как раз мера социальной ответственности в таких сетях была совершенно иная. Но, тем не менее, она там тоже уменьшается, поскольку родственники, в частности, прикрывают друг друга. Я, знаете, почему об этом вспомнил? Я думаю, что главное – это закономерность. Чем меньше человека... Вот это очень важно понять. Чем меньше человека устраивают существующие социальные сети в реале, или онлайф, да, то тем больше он стремится сбежать онлайн. Вот это ведь самая главная проблема. О ней говорили сегодня радиослушательницы. Это проблема некой нереализованности человеческой. Ну вот, например, я, знаете, о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что, скажем, такое социальное явление, как жизнь по блату, советское социальное явление, в сущности, тоже представляет из себя некую модель социальной сети. Да? Жизнь по блату – это сеть, это система взаимосвязи, через которую, например, распределялись дефицитные продукты или одежда. Вся проблема этих сетей по блату заключалась в том, что в нее могло пробиться очень ограниченное количество людей. Да? Все остальные жили хуже. Это называлось «не иметь блата». Потом Все те же самые блатные социальные сети потом стали сетями, ну, которых мы сейчас называем олигархами, да? То есть, вообще говоря, как всегда, богатства распределяются и в те времена, и в эти, среди ограниченного количества людей, которые смыкаются все в более и более замкнутую сеть. Разумеется, так быть не должно, и люди, которых очень много, миллионы, которым невозможно пробиться в эту конкретную властную, чиновничью или блатную сеть, они уходят в сети, где могут действительно играть роли, уходят, между прочим, от безнадежности того, что они могут, что у них есть возможность получить отношения или участвовать в реальных, ну, скажем, демократических сетях, опять же, в реале, онлайн. Спасибо большое Александру. Не успел я дождаться его ответа. Здравствуйте, Елена. Алло. Есть Елена у нас еще в эфире? Елена. Нету Елены. Ну, если найдется, то я ее ожидаю. А хотел я сказать еще одну вещь. Есть опасность. Пусть эта ассоциация не будет уж совсем уж на ночь. Но я хочу сказать, что есть очень четкая и жутковатая ассоциация социальных сетей в интернете у меня. Это ассоциация со спиритизмом. Дело в том, что эта религия, созданная в середине 19 века Аланом Кардеком, сейчас не буду рассказывать подробности, но вот я вам прочту одну цитату. Да? Спиритизм подразумевает общение с духами, это такое, с духами умерших, в первую очередь, мистическое такое мероприятие. Вот цитата. «Духи» из Кардека. «Духи живут в особом нематериальном, астральном или эфирном пространстве, очень похоже на виртуальное, правда, которое располагается где-то параллельно материальному миру и является чем-то вроде его тени или ореола. Все, что существует в нашем мире, имеет свою проекцию в мире астральном. Там нет ни времени, ни расстояний. И поэтому духам легко узнать, что происходит за много миль или за много лет от нас. Зато перемещение в условиях материального мира представляет для них значительные трудности. А вибрации, неощутимые для людей, служат для них неодолимым препятствием. А правильно сказанное слово влечет их с неодолимой силой и заставляет выполнять любые приказания. Духи много врут. То, что вы услышите от духов, это то, что они вам хотят сказать по той простой причине, что ответственность за свои слова в нашем мире у них много меньше, чем в их собственном параллельном мире. Я думаю, что даже можно не продолжать. Вы уже почувствуете связь. Так вот, проблема вся в том, что Кардек считал, что наше пространство, наша реальность, которая для духов, да, оказывается чем-то вроде интернета, для нас, она способна портить им загробную жизнь, поскольку она их, как бы из этого их высшего мира, похищает. Я хочу сказать, что, видимо, развитие социальных сетей в интернете именно в силу того, что мы не умеем, у нас нет способа предоставить нашим юношам и девушкам, работающим пенсионерам, какие-то возможности для реализации в реале, то сеть, она действительно имеет свойство похищать души, потому что у них там меньше ответственности. И души эти, уходя, как в спиритизме, в мир иной, вдруг начинают терять свою материальность и для реального мира незаметно умирают. Давайте просто думать, как сделать, чтобы этого не произошло. Больше ничего не успеваю сказать. Я думаю, что в ближайший понедельник нам с вами стоит закончить программу о том, как избавиться от привычек. Тем более, что и к интернету это имеет непосредственное отношение. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Gypsy boy.